Пятница. Приехал Роберт. Признаться, для меня было приятной неожиданностью услышать в телефонной трубке вместо голоса той распущенной горничной его теплый баритон. Это событие подняло мое настроение на весь день, потому что проснулась я в жутком состоянии. Любая на моем месте злилась бы. Разве так должен вести себя муж после столь длительного отсутствия? Когда я вошла вчера к нему в спальню, он даже не соблаговолил заметить, что на мне новый примиленький халатик, который три раза переделывали для меня, пока закончили. Настоящее чудо! Белый матовый шелк, плотный, скроен по типу францисканской рясы, с капюшоном и очень широкими рукавами. Он не спадает мягкими складками и очень мне к лицу. Если бы я могла показаться в нем Роберту, он был бы без ума. Нужно быть абсолютно лишенным эстетического вкуса, чтобы не заметить такой красоты. А Яцек в ответ на мой поцелуй спросил: «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Тон его был холодный, во взгляде читалось осуждение. — В чем дело? — поинтересовалась я. Уже в ту минуту что-то заставило меня насторожиться. — Должно быть, тетушка что-то насплетничала. На протяжении всего дня Яцек был необыкновенно внимателен и ласков, и вдруг такой тон. — Дело в том, — начал он, — что мне бы не хотелось узнавать от третьих лиц, что во время моего отсутствия моя жена принимает незнакомого мне человека, встречается с кем-то в каких-то барах и так далее. Хочу, чтобы ты правильно меня поняла, я не подозреваю тебя ни в чем. Однако считаю, если у тебя завязался какой-то флирт, то элементарная порядочность должна была подсказать тебе, что меня нужно проинформировать об этом. Я была настолько возмущена, что с трудом удержалась, чтобы не дать ему отповедь. — По какому праву ты, двоеженец, преподаешь мне здесь уроки морали? Но я взяла себя в руки и спросила: — А тебе бы хотелось, чтобы я верила всем сплетням, которые кто-то может придумать о тебе? Яцек покраснел. Возможно, кроме этой рыжей выдры на его совести еще что-нибудь есть. Он нахмурил брови, покачал головой, но не о сплетнях речь, а о конкретных вещах. Знаю, знаю. Это твоя любимая тетушка вообразила, что посредник по продаже участков — мой любовник. Просто уму непостижимо, сколько отвратительных мыслей сидит в голове таких старых, заплесневевших дам. Естественно, вот я и разоблачена, у меня любовник в лице посредника, еще трубочиста, а еще есть дворник. Не упоминала тебе тетка об эскадроне кавалерии? — Успокойся, любовь моя, — сказал Яцек. Она вовсе не говорила, что у тебя любовник, напрасно ты приписываешь ей такие нелепые подозрения. И что за слова в твоем лексиконе? Просто она сообщила, что два раза видела тебя с каким-то мужчиной, которого нашла весьма интересным, вежливый, с хорошими манерами, абсолютно не похожим на посредника. Ну, не знаю. Может быть, у твоей тетки есть специальное руководство относительно внешнего вида посредников? Пожалуй, я плечами. Я, во всяком случае, на этот счет не имею никакой информации. Однако тетушка Магдалена утверждает, что позднее пришел настоящий посредник. Твоя тетка — кретинка. Ей даже в голову не приходит, что в Варшаве может быть два посредника по торговле земельными участками. Но я же поручил продажу нашего участка этому толстому ласкоту. Дорогой мой, ты такой же зануда, как и твоя тетка. Неужели трудно предположить, что этот твой ласкот, или как его там, в свою очередь поручил наше дело какому-то драпачу? Драпачу? Ах, не все ли равно, как их зовут? Надеюсь, ты не собираешься заставить меня вести книги учета варшавских посредников. Яцек как бы очнулся и сказал: «Ты права, дорогая. Если я и прислушивался к тому, о чем говорила тетушка, то лишь потому, что ты совсем не упоминала о посреднике. Только не понимаю, почему ты встречалась с ним в каком-то баре. Именно в баре. Это так похоже на истину. Тетка Магдалена, разумеется, ходит по барам. Ты, наверное, совсем потерял рассудок, если можешь верить этому. Я просто вышла из дому за пирожными и встретила того посредника в воротах. Он проводил меня в кондитерскую на углу. Вот и все. Если тебе еще недостаточно моих объяснений, и ты будешь возвращаться к этой теме, знай. Только я услышу слово «посредник», как сразу же упаковываю свои вещи и уезжаю в Голдов». Я была просто взбешена. «И еще», — добавила, — «с меня достаточно тетки Магдалены. Одна из нас тут лишняя. Не хочу видеть этой дамы у себя в доме. Или она уедет, или я. И знай, что решение своего я не изменю». Высказавшись, я пошла в свою комнату и демонстративно закрыла дверь на ключ. Он стоял под дверью минут пять, извиняясь и упрашивая не злиться на него. Я не обмолвилась ни словом и, разумеется, полночи не сомкнула глаз. Утром я поздоровалась с теткой и, наливая в столовой кофе, прошла мимо нее, точно мимо мебели. Видно было, что она пришла в ужас. Я еще научу эту идиотку уму-разуму. На приветствие Яцека ответила тоном хозяйки пансионата, который обращается к новому гостю: «Что изволите на завтрак?» Яцек выглядел грустным и раскаявшимся, но это меня не тронуло. Мне было любопытно, верит ли он в идиотские россказни тетки, но, к сожалению, ему позвонили и вызвали в министерство. Тогда у меня появилась возможность позвонить Роберту.